Глава 26. Чита Плинтус. Генрих Брониславович Плинтус был красивый мужчина лет 40. Его бритое лицо с большими глазами выражало самодовольство. Золотое пенсне сидело на большом горбатом носу, сочные губы всегда улыбались, открывая белые крепкие зубы. Он был всегда весел, оживлен, разговорчив, и женщины невольно тянулись к нему. Его жена Стефания Казимировна, несмотря на то, что была замужем уже 15 лет, была влюблена в своего мужа. Худощавая, как палка, с острыми плечами, таким же носом и тонкими губами, она следила за ним повсюду ревнивым взглядом. И бедный Генрих Брониславович тотчас же смущенно смолкал, едва она вставляла какое-нибудь язвительное замечание. Он панически боялся жены. И, в сущности, на свете было два Генриха Брониславовича. Один дома, подле Стефании, со своими детьми, другой на свободе, в обществе своих приятелей. Плинтус имел в Лодзи большой универсальный магазин, представлявший скорее складочное место, нежели магазин. Главная торговля у него велась оптом с другими магазинами и по объявлениям, которые он печатал во всех газетах. Покупал он по случаю сукно, и тотчас появлялось объявление, что за баснословно дешевую цену можно иметь отрезок великолепного трико для пиджачного костюма. Доводилось ему в таможне купить партию конфискованных или невостребованных часов, и объявление гласило о часах, которые лучше золотых, а ценой всего 2 рубля штука. Со всех концов России к нему поступали заказы, и он не успевал распродавать партию товара, как требовались уже новые закупки. Плинтус был ловкий и оборотистый торговец, и дело у него всегда кипело. С самого раннего утра он уже находился в магазине. Его жена Стефания сидела за конторкой, вела счета, выписывала накладные и ходила сама на почту за получением наложенного платежа. Плинтус приобретал товар и торговался с покупателями, а трое шустрых мальчишек метались по магазину, исполняя его приказания. За кассой сидела девушка, и все эти люди составляли энергичную торговую семью и оплетали паутиной доверчивого обывателя. Было уже 2 часа дня, когда к ним в магазин вошел Патмосов. «Могу я видеть Генриха Брониславовича Плинтуса?» «Я к вашим услугам!» Плинтус приподнялся со стола у конторки. «Чем могу служить?» «Мне нужно бы повидать Берту Эдуардовну Шварцман», — сказал Патмосов. «Она у вас служит, кажется, в качестве кассирши». Словно бомба разорвалась в магазине. Генрих Брониславович отшатнулся и поднял руки. Стефания Казимировна вышла из-за конторки. «Не могу ничем помочь вам», — ответил Плинтус. «Она была у меня и служила очень исправно. Но уже 3 месяца, как она уехала». «Вам для чего знать про эту девицу?» — резко спросила Стефания. «Я ее родственник, и мне очень хотелось бы ее найти». «Родственник? Ха-ха! Не поздравляю вас с такой родственницей!» — засмеялась Стефания. «Мы о ней сейчас ничего не знаем. Пока она служила у нас, вела себя легкомысленно и потом ушла от нас, не сказав даже спасибо». «Она ушла прямо отсюда?» – спросил Борис Романович. «Уехала с ней», – ответил Плинтус, указывая на жену. «Я тут ни при чем», – отрезала Стефания. «Мне по делам надо было ехать, а она отправилась со мной, чтобы помогать в торговле, и по дороге оставила меня». «А в каком городе, мадам?» «В Петербурге оставила. Мы теперь о ней ничего не знаем, и очень жалко, что вы к нам обратились. Мы не справочная контора». И Стефания, поджав губы, ушла за конторку и погрузилась в свое писание. Плинтус смущенно поправил на носу пенсне, закурил папиросу и вполголоса сказал: «Пропала. Мы очень ею дорожили. Прекрасная была служащая и ушла, оставила. В его голосе почувствовалась грусть. «Мы ее нисколько не жалеем», – отозвалась Стефания из-за конторки. «Так вы о ней никаких сведений больше дать не можете?» – спросил Патмосов. «Затрудняюсь. Служила, пропала. Месяца три назад. Вот все, что могу сказать. Да, в конце ноября они уехали, а после жена вернулась уже без Берты. Верно, Стефа? Я чисел не помню. И меня это совершенно не интересовало. Лучше всего ее искать в Петербурге. Вероятно, она в каком-нибудь кафе Шантани поет». Стефания обмакнула перо в чернила и стала с такой яростью писать, что перо заскрипело, брызнуло и сделало огромную кляксу. Стефания с яростью придавила ее пресс-папье, как будто давила под ним отсутствующую Берту Шварцман. «Не буду вас больше беспокоить». Патмусов приподнял шляпу, но приостановился. «Если потребуется от вас какие-нибудь сведения, вы не откажетесь дать их?» «О, с полным удовольствием!» – воскликнул Плинтус. Уже у себя в гостинице, в общем зале ресторана, во время обеда сыщик подозвал управляющего. «Я приезжий, мне скучно. Может быть, вы присядете к столу?» «Пожалуйста!» – воскликнул тот. «Бутылочку лафита?» «Можно!» Патмосов заказал вино и, чокаясь с управляющим, заметил. «Хороший, большой у вас город!» «О да!» – ответил тот. «Необыкновенно богатый. Скоро будет вторая Варшава. Есть и почтенные люди. Вот, например, этот Плинтус», – сказал Патмосов. «Плинтус? Да!» – согласился управляющий и при этом ухмыльнулся. «Веселый мужчина, жить умеет. Совсем был бы хоть куда, если бы не жена». «Жена? А чем ему мешает жена?» «Я вам скажу», – управляющий наклонился поближе к собеседнику. «Она всем была бы хороша, деловая, хозяйственная, и торгует отлично, но ревнива, Господи Боже мой, так ревнива, что вы себе и представить не можете». Иногда Генрих Брониславович сидит здесь у нас и разговаривает со мной еще с каким-нибудь приятелем. И вдруг приходит его жена. Если он сидит только с нами, тогда ничего. Но если, спаси Бог, с нами сидит еще какая-нибудь дама, ну, скажем, моя жена или сестра моего приятеля, ну, скажем, просто кто-нибудь, что тогда делается с госпожой Плинтус? Она загорается, как бенгальский огонь. Из ее глаз, можно сказать, искры сыплются. Бросается Генриху Брониславовичу, трясет его за рукав и кричит на весь зал. «Иди домой, бесстыдник! У тебя дети, а ты здесь сидишь чуть не до поздней ночи!» И он делается маленьким, опускает свою голову и идет домой. Он боится жены, как огня. Говорят, любит ухаживать за своими кассиршами. Управляющий тоже засмеялся. Отчего человеку не доставить себе удовольствия? Вот у него была кассирша Шварцман. Ах, какая красивая женщина, если бы вы ее видели! А что вышло? Ее госпожа Плинтус поедом ела, и она, наконец, убежала. Уехала вместе с госпожой Плинтус, а потом Плинтус одна вернулась. Шварцман по дороге взяла вещи и была такова. Что же, тосковал сам Плинтус? Тосковал. 2 месяца места не находил. Посылал справки, искал кассиршу. Нет, пропала. Да оно и понятно. Девушка хорошая. Замуж выйти за него не могла. Влюбиться, может, и влюбилась. А тут эта госпожа Плинтус ее каждый день мучает, до слез доводит. Какая тут жизнь? И убежала. Управляющий покачал головой. Нет, не дай бог иметь такую жену. Я вам скажу, что Генрих Брониславович был бы в 100 раз лучше и в 10 раз богаче, если бы не его жена. Я даже не знаю, как он смеяться может. Другой бы только плакал, а этот нет. И веселый, и балагур, и всегда у него такая замашка, что, как женщину увидит, сейчас за ней приударяет. Патмосов, довольный, предложил вторую бутылку. Разговор завязался. И скоро Борис Романович узнал всю подноготную каждого торгового дома в Лодзи. Только к вечеру он поднялся в свой номер. Лицо его улыбалось, он с удовольствием потирал себе руки. Открыв записную книжку, сделал в ней отметки и улегся спать, имея намерение на следующий день ехать в Петербург.